Глава 7. Я стояла за дверью, сжавшись в комок, и каждое слово доносилось до меня с пугающей четкостью. Голос Мирона, твердый, непреклонный, словно гранитная скала. Голос Ларисы, звенящий, будто разбивающееся стекло. А между ними тишина, пропитанная болью и невысказанными годами обид. Причем обида читалась именно Мирона сейчас, но никак не Ларисы. Слова Мирона о матери, которая оставляет ребенка на произвол судьбы, резанули по сердцу острой бритвой. Я знала это чувство. Знала, как пахнет одиночество в огромном доме, где каждый шаг отзывается эхом в пустых комнатах. Как замирает дыхание, когда слышишь мамины каблуки в прихожей, и тут же понимаешь, что она пришла не к тебе, а за очередной сумкой с вещами. Как отец, глядя сквозь тебя, произносит ледяное: «Ты должна понимать, у мамы своя жизнь». «У тебя нет дочери», — отрезал Мирон, а я будто нырнула с головой в свое прошлое. «Ты всегда слишком заморожена». Слова Ивана всплыли в памяти, а осознание пришло только сейчас. Когда не знаешь, что такое настоящее чувство, какой ты можешь стать? Замороженный. Так безопасно, так никто не ранит. Я прижала ладонь к груди, будто пытаясь унять боль, которая разливалась по всему телу. Не от температуры, а от чего-то гораздо глубже, древнее, чем простуда. Это было узнавание. Узнавание чужой боли, которая зеркалила мою собственную. Но потом я услышала голос Настеньки, звонкий, как колокольчик. «Снежана добрая, а эта злая». И в этом простом детском суждении было столько правды, что слезы сами навернулись на глаза. Настенька не знала всех этих сложных взрослых игр, не понимала, что добрая и злая — это не два разных человека, а часто одна и та же женщина, разорванная между долгом и желанием, между прошлым и настоящим, которая боится переступить или потерять комфорт, а может, просто не смогла найти в себе то, чего никогда не знала. Я вспомнила, как сама в детстве пыталась быть хорошей дочерью, как старательно улыбалась, когда мама в очередной раз объявляла: «Я уезжаю, солнышко, но ты же понимаешь, да?» Как училась не плакать, не задавать вопросов, не требовать внимания. Как прятала под подушку дневник с записями. «Сегодня папа похвалил меня за 5. Сегодня мама прислала открытку из Парижа. Сегодня никто не спросил, как я себя чувствую». А теперь я стою в чужой избе, в чужой одежде и слушаю, как чужой мужчина защищает свою дочь так, как никто никогда не защищал меня. А что сделала я, чтобы защитить себя? Сбежала? Заблокировала счет? Взбунтовалась против отца? И что из этого вышло? Мирон был груб, резкий, неотесанный, как говорила моя гувернантка про простых мужиков. Но в его грубости была такая неприкрытая, яростная любовь, что она обжигала сильнее любых слов. Он не пытался быть хорошим. Он просто был. Был рядом. Был стеной. Был тем, кто скажет «Уходи». Той, что бросила их. И это было странно. Неправильно. А еще до дикости обжигающей правдивостью. И это чувствовалось как единственное настоящее в моей жизни. Когда Мирон вошел в дом с Настенькой на руках, я не смогла поднять на него глаз. Смотрела на свои руки, на неровный край покрывала на диване, на трещинку в половице, куда угодно, лишь бы не встретиться взглядом с человеком, который только что сражался за свою дочь, как былинный воин. И так стыдно стало, будто я подсматривала в замочную скважину за чьим-то счастьем. «Я, кажется, заболела», — пробормотала я, пытаясь собраться. Мне бы что-то жаропонижающее. И снова я вздрогнула, когда первой среагировала Настенька. «Ну что ты стоишь, папа? Нужно срочно лечить Снежану!» Он молча поставил на пол Настеньку и подошел ко мне. Я почувствовала тепло его тела, даже не глядя. Услышала, как он тяжело вздохнул. Не раздраженно, а как-то устало. По-человечески. «Сейчас принесу. И чай с малиной. Сергеевич вчера приносил. А ты беги в комнату и принеси теплое одеяло, еще одно». Это уже явно было сказано Настеньке. «Будем спасать твою снежную королеву». Его голос звучал мягче, чем минуту назад. Будто тот огонь, что пылал в нем во время разговора с Ларисой, теперь тихо тлел, оставляя после себя что-то теплое, почти нежное. Пока он ходил за лекарствами, я опустилась на диван. Мысли крутились в голове, как снежинки в метели. Настенька назвала меня доброй. Мирон назвал Ларису чертой. А я? Кто я в этой истории? Просто случайная гостья, которое занесло в чужой мир? Вспомнила, как вчера рассказывала Настеньке сказку о принцессе, которая искала себя. Тогда это казалось просто историей. Теперь же я понимала, это была моя собственная история. История девочки, которая всю жизнь пыталась соответствовать чужим ожиданиям. А теперь вдруг оказалась там, где никто от нее ничего не ждет. Где можно просто быть собой, даже если я простуженная в мужских подштанниках и с распухшим от слез носом. Мирон вернулся с кружкой чая и таблетками, поставил все на табурет рядом с кроватью, но не ушел, остановился, глядя на меня. «Как ты?» — спросил он, и в этом простом вопросе было больше заботы, чем во всех изысканных фразах моего отца за последние 10 лет. Я подняла глаза. В его взгляде не было ни осуждения, ни любопытства, ни той холодной вежливости, к которой я привыкла. Только участие. Настоящее. «Я...» — голос дрогнул, но договорить не успела. В комнату вернулась Настенька, волоча за собой по полу одеяло, а под мышкой — плюшевого медведя. «Вот, я все принесла!» «Сейчас мы тебя вылечим, и ты снова станешь красивой!» Гордо заявила малышка. «А сейчас я некрасивая?» Спросила, стараясь улыбнуться. «Сейчас ты больная!» Самым умным видом добавила Настенька. «А больные не всегда красивые. Зато теперь ты точно не снежная королева!» Какой-то облегченный смешок сорвался с губ. И даже неотесанный грубиян Мирон заулыбался простоте Настеньки. Подозвал ее к себе, усадив в кресло, сам поднял одеяло, сказав мне: «Давай, пей чай и лекарства, а потом будем тебя лечить. А то как-то странно встречать Новый год больной».